Такие события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет. А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель. Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет. А мисс Уикс еще здесь. Вон она печатает на машинке. А где же Уильям? Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мандой. Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту. Да. А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена? Нет, мистер Лотос. Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат. Что? Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Мистер... Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Да. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите, быстрее, ну! Мисс Кодман нет. Что? То есть как это? Миссис Кодман нет, а где она? Уехала вчера ночью. Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась? Нет, ничего определенного не сказала. Что вы хотите сказать этим ничего определенного? Мне кажется, она уехала в Лондон. Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала. Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм. Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте. Да. Возвращайтесь немедленно. Так. Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлос. Не знаю, ну, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже. А вот и Молли приехала. И наверняка она не ожидала встретить здесь Мандоли. Миссис Кодман! Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете? Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас? Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится? Чудесно. Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано. О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман. Скажите, Мандови. Да, слушаю. А что значит управлять гостиницей? Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева... Вторая в гости. Так что если бы отель был ваш собственный, да, вы могли бы избирать гостей по своему вкусу, а? О, это было бы великолепно. А. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели. Где? Там. На небе. Больше нигде. До свидания, миссис Кодман. До свидания, мистер Мандови. До свидания. Уильям! А, миссис Кодман. Уильям! Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон. Ну, а почему вы мне не уехали? Потому что вы легко могли бы все погубить. Да-да-да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал. Никто и не говорит, что не вы это сделали. И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас 1 000 000, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Но не... Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем, вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу изо дня в день, прошу. Ну, Вильям. Так, еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей. Это меня не привело бы в отчаяние. Вы видели эту девицу Фрэнсхэм? Да. Ну? Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей. Так. Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда. Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхэм? Ну да. Да вот. Вот и они. Я прошу вас, мисс Фрэнсхэм. Hello, мистер Лотлесс. Уильям, а это лорд Флитфилд. О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд. Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли. Уильям. Вы грязная крыса. О, а вы... Вот вам! Это вам по заслугам. Что она сделала? Она погубила меня и себя. О чем вы говорите, Уильям? Пожалуй, я вам лучше объясню. Правильно, правильно, получайте удовольствие. Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Ну как? Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения. Уильям! Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда! Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я. Уильям... Я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям? Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю! Единственная действительная разница между ним и мной — это то, что меня поймали, ну... А он пока лорд Флитфилд. О, нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев. Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть? Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на биржу вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты. Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит. Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним. Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали? Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знал. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом. Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу, я так расстроена, надо думать. Послушайте, Блофилд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а? Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение? Вы, Блофилд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово. Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда. Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны. Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо. О, что случилось, Молли? О, доктор Родбери. Да? Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда. Что? Известного финансиста? Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. Ну... А я ведь думала совсем другое. Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть. О, но я никогда не думала... Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели. Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять в этом участие? Я бы скорее сожгла все акции. Ну, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику. Что? Клинику? Да. А вам что, нужна только эта клиника? Это все, что мне нужно. О, нет, не только это. Что вы хотите сказать? Она там. Кто? Мисс Фрэнс? Да, она секретарь лорда Флитфилда. Секретарь? Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнсом! Да-да, я здесь. Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда. Что случилось, Молли? Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, мисс Фрэнсом. Теперь улаживайте между собой ваши дела. Ну? Что такое? Для чего вам нужно было притворяться богатой? Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4. Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор? Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь. Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно. Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем. Я их не получала. А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете? Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице. Я много думала о вас. Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело. Да. Послушайте. Да. Не лучше ли нам пожениться? Как? Чтобы вы перестали думать обо мне, да? Да. Да? Да, да, да, да. Да. Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж. Вероника. Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак. Что вы хотите на завтрак? Только чай и поджаренный хлеб. Боже мой, я могу приготовить и то, и другое. Алик, вы знаете, я очень счастлива. Вероника, дорогая моя. Алик. Вероника. Извините. О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери. Здравствуйте. Как вы поживаете? приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт? Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите. Надеюсь, его намерения бесчестны. О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой. Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт. Да. Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться. Садитесь, Уильям. Я постою. О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да? Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скотт, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению. Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено. Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен. Ну, вот это правильно. Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов. Да мне ничего не нужно. Олух, вы эдакий. Куда? Куда вы уходите? Я иду упаковывать свои чемоданы. Уильям! Уильям! Миссис Скотт. Да-да. Миссис Скотт, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте. Ну ладно, ну-ну. Все, что случилось, миссис Скотт, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм. Хорошо. Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках. Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет. Нет, я не буду подписывать эти бумаги. То не есть буду. Как? Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы вот отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии. То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста? Да, вот возможно, возможно. И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья? Да. Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах. Но я не желаю помогать вам, и вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила. Ах, так. Ну что же, посмотрим. Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя? Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику. Ой, дорогая, вот это великолепно. Прошу прощения. Между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь? Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Гранд. В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Гранд. Придите ко мне туда завтра утром. Хорошо. До свидания, миссис Скотт. До свидания, лорд Флитфилд. Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты. Спокойной ночи! О, Молли, это чудесно. Спасибо. Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь? А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен. Кто вам сказал? Вы сказали. Я не говорила. Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти. Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес. Ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо? Хорошо. Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить. Ну, я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а? Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт? Нет, я ничего не подписала. Что? Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня? Нет, нет, нет. Почему? Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры. Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем. О, нет, нет, Молли, у меня есть. Есть. О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей. Уильям, вы будете работать здесь. Где? Как? Здесь, как управляющий. Как это? Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести? Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Ну? Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело. Так. И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. Для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей. Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии, да, кто мог бы взяться для вас за эту работу. Ну вот. Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте. Вот и вы нам нужны, миссис Уик. Да, я... да, вы будете у нас старшей приемщицей. Вот, миссис Уик. А посмотрите, кто там? Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь. Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас. Да? Это действительно? Мисс Эл, посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне. Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл? Нет, мисс Эл. Вы уверены? Абсолютно уверена. Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись. Слушайте, мисс Эл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать. Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но... Мисс Эл! Это ваш случай, ваш единственный случай. Мисс Эл! Иду, иду, леди Лидмилл, иду. Ушла. Вот такова половина Англии. Да, к сожалению. Но так не должно было быть. Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл. Да. Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл. О, мисс Сэл! Когда мне приступить к работе? Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл. А теперь слушайте. Слушайте, сядем все вместе. Слушайте все. Все, Элси? Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали? Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система.